Глава 7. До Нового года оставалось пара недель, даже меньше. Братья уже написали, что приедут на праздники с семьями, так что в доме будет не протолкнуться. Конечно, тетушки радовались редким приездам сыновей, обе вдовствующие, потерявшие мужей в одно время и оставшиеся один на один с горем. Вот и переехали обе к матери и отцу, чтобы ухаживать за ними и не думать о потерянном. В их семье принято было возвращаться туда, где прошли годы детства. Что может быть надежнее родного дома? Неделя до встречи выпускников пролетела так стремительно, что Аня даже удивилась, увидев напоминание в календаре. Пригодилось одно из выходных платьев с длинным рукавом, которое она теперь редко носила, потому что большую часть времени сидела дома. Она даже не поленилась сделать макияж. Чем проще, тем лучше. Но все-таки никто не скажет, что ее внешний вид не соответствует дресс-коду. До школы Аня добралась на такси. Мерзнуть в тонких колготках не хотелось, как и надевать шапку на свежую укладку. Может, втайне она и правда надеялась, что встретит кого-то из прежних времен, а там и вернется все на круги своя, как было в школе. Девочка-мечта с кучей поклонников. Этого не одобрила мама, этого отпугнула бабушка, а у этого родители пьют. И с завышенными ожиданиями. Но Аня уже давно поставила на себе крест. Таким, как она, лучше оставаться в одиночестве. Трехэтажное здание из красного кирпича, построенное в начале прошлого века, словно выросло перед машиной. Аня расплатилась с таксистом и поспешила к крыльцу с ажурным навесом. Дубовые двери гостеприимно распахнулись, и она даже вздрогнула от такого до боли знакомого за годы учебы запаха. Столовская еда, штукатурка и старый камень. Будто ей снова 10 лет, и все еще впереди. Оказавшись в ярко освещенном холле с анфиладой высоких окон с обеих сторон и мозаичной плиткой на полу, Аня скинула шубку и, перекинув ее через локоть, направилась к охраннику. «Здравствуйте. Не подскажете, где проходит встреча выпускников?» За 10 лет с тех пор, что она была здесь в последний раз, сделали свежий ремонт в бежевых тонах, обновили штукатурку на потолках и повесили новые шторы. На этом изменения кончались. Перед Аней выросла громада мраморной лестницы, уносящейся вверх, словно в Хогвартсе. Ей часто снились сны, где эти пролеты начинали движение в самый неожиданный момент, и она оказывалась в тупике. На третьем этаже зияли распахнутые двери в актовый зал. Вот где точно было больше всего изменений, так это здесь. Аня остановилась в дверях и восхищенно засмотрелась на узорную лепнину, теперь ничем не испорченную. На восстановленный белоснежный потолок без потеков с вечно худой крыши, на бледно-голубые стены и нежные полупрозрачные занавеси на высоких арочных окнах. Для выпускников сдвинули ряды одинаковых стульев и организовали что-то вроде фуршета. «Анька, ты что ли?» — раздался громкий вопль, и к ней подлетело облако фиолетового тюля. Присмотревшись, Аня поняла, что это Олечка, подруга из прошлой жизни, рослая крепкая девица, за эти годы не раз родившая и оттого еще сильнее раздобревшая. «Какими судьбами? Столько лет встречаемся, а тебя ни разу не было. Никак про нас вспомнила». Засыпав сумбурными вопросами, Олечка крепко схватила ее в охапку и потащила к стоящей у фуршетного стола компании. «Ребят, Анька пришла, вы представляете?» Не дав ей сказать и слова, она принялась ностальгировать по былым временам. Когда ее словесный понос наконец иссяк, как и шампанское в бокале Ани, Олечка повернулась к ней и озвучила вопрос, который наверняка хотели задать все девчонки из их бывшей компании, сейчас молча смотрящие на нее. «Замуж вышла?» «Помолвлена», — собрала Аня и взяла себе еще бокал. Это пресекало остальные тупые вопросы и жалость с их стороны, чего она больше всего не хотела. Все девчонки из их компании давно вышли замуж. Половина за однокашников или соседей, почти все уже родили, а то и отстрелялись по второму разу. Большинство осталось жить и работать в Джекитау. Кто делал ногти, кто стриг волосы, одна занималась продажами косметики, еще парочка устроилась в конторы секретарями. Каждая отдыхала ежегодно в Турции и горевала по закрытому Египту. Ане было нечего им рассказать, ведь эти простые ценности прошли мимо нее. Она сказала, что жених сейчас в долгосрочной командировке в другой стране, и как он вернется, они сразу сыграют свадьбу. В Джукитау временно. Работает по профессии». Вопросы одноклассницы иссякли, они быстро потеряли к ней интерес, не получив повода для сплетен, и потому принялись обсуждать свои насущные проблемы. Олечка отбуксировала Аню к соседнему столику и, благожелательно приобняв, сказала: «Как ты изменилась! Нам даже неловко со столичной штучкой общаться, такая вся деловая!» Захохотав над собственной шуткой, она вдруг посерьезнела и спросила: «Только не говори, что он тебя бросил и умотал в другую страну». Аня и забыла, что Олечка, несмотря на ее внешнюю поверхностность, была самой проницательной и действительно хорошей подругой. Жаль, что они давно перестали общаться, обмениваясь только лайками в соцсетях и открытками на Новый год. Отпив еще шампанского, это был уже третий бокал, Аня улыбнулась и сказала: «Что-то у нас уже и кольца куплены». Плохая была идея сюда приходить, только душу растревожила и напомнила о себе. Потом была речь директрисы. Боги, она вообще не изменилась за эти годы. Лариса Николаевна вещала про важность сохранения связей, дружбы и коллектива. Уже успевшие выпить выпускники хихикали над ее словами и продолжали сплетничать шепотом. Все разбрелись по прежним компаниям. Аня гадала, как могла дружить с этими девицами, которые, казалось, только постарели, расплылись, но нисколько не поумнели. Может, не зря ей доставалось иногда за умничанье и заносчивость. Она прошлась по залу, разглядывая до боли знакомый вид из окон. Сразу за школой начинался частный сектор, а еще дальше синели леса за чертой Джукитау. В наступающей темноте зажигались огоньки. «Анечка, ты меня помнишь?» — раздался женский надтреснутый голос совсем рядом. Аня обернулась и увидела свою классную руководительницу. Расплывшись в улыбке, она кинулась ее обнимать. «Лилия Рафаиловна, вы нисколько не постарели!» — воскликнула Аня, почти не привирая. Сейчас ей было около 60, но бодрости и открытой улыбки она не утратила. «Как ты? Где живешь? Кем работаешь?» «Все в порядке, отучилась и вернулась на время сюда. Работаю, как вы и предвещали, в журналистике. Правда, корректором, но надо же из чего-то начинать. А вы как?» «Хорошо, держусь. Как тетки?» Лилия Рафаиловна, как и остальные в школе, знала, что тетушки хорошо к ней относились, и она уехала учиться в другой город по собственной воле. Тогда Аня мечтала сбежать подальше от всего, что напоминало о маме, поэтому выбрала лицей-интернат в городе, и так там и осталась. «Здоровы. Скоро братья приедут на праздники с семьями». «А ты сама как, замужем?» «Не успела еще». «Ну ничего, какие твои годы?» От ее улыбки показалось на минуту, что все и правда в порядке. «Я читала твою книгу», — вдруг поделилась Лилия Рафаиловна. «Слог хороший, да и сюжет держит в напряжении». «Но ты можешь лучше, я же знаю». «Я тоже знаю, поэтому решила отойти от фэнтези и написать что-то посерьезнее. Буду ждать. Я верю, что однажды ты напишешь настоящий шедевр». Аня благодарно улыбнулась, ощущая тепло в груди. Ее в тот период поддержали только мама и Лилия Рафаиловна. Остальные считали, что лучше пойти учиться на врача, ведь текстами на жизнь не заработать. Кто знает, как бы тогда сложилась ее жизнь. После третьего бокала Аня перестала считать выпитое шампанское. В голове шумело, приветственные речи доносились как сквозь вату. Но важнее было, что она не одна дома, наедине со своими мыслями. Среди людей дышалось легче. Одноклассники уже не казались такими ограниченными, с кем-то, вроде с Аллой, Аня разболталась о сложностях преподавания русского языка в школе и объясняла, почему ни за что не пойдет в эту сферу. Часов в 10 Аня засобиралась домой. Пальцы не попадали по нужным кнопкам, но в итоге ей все-таки удалось открыть журнал звонков. Она радостно рассмеялась и, плюхнувшись на скамейку у раздевалки, набрала номер такси. Только ответил почему-то Руслан. Даже в пьяном состоянии Аня поняла, что он спал и только проснулся. «Я вообще-то звонила в такси», — пробормотала она в трубку, разом посерьезнев. «Ты что, пьяна?» — поинтересовался Руслан. «Совсем чуть-чуть», — захихикала Аня, пытаясь натянуть шубу одной рукой. «Давай я вызову тебе такси, скажи, какой адрес», — предложил он. «Первая школа», — охотно ответила она и все-таки смогла надеть шубу. «Это же совсем рядом», — казалось, сам себе сказал Руслан и вдруг добавил. «Никуда не уходи, я тебя заберу». И отключился. Ну, сам так сам. И Аня сонно откинулась на спинку, наблюдая, как на скамейке напротив неодобрительно хмурится бабушка. Руслан учился в татарской гимназии напротив первой школы, поэтому сейчас его охватило неприятным чувством возвращения в прошлое. Словно ему снова лет 7, и надо идти в это холодное и мрачное здание, где каждый учитель будет смеяться над тем, что он говорит на родном языке с русским акцентом. Только спустя время у него стало получаться лучше. Но эту обиду на взрослых, которые должны были научить, а не издеваться над ним, Руслан затаил на всю жизнь. В первой школе горел свет только в паре нижних окон. Прямо напротив входа несколько пьяных девиц залезли в такси, так что пришлось отъехать чуть дальше и заглушить мотор. Школа ему всегда нравилась. Похожая на его собственную, настоящая на свету, выше на целый этаж и аккуратнее по форме. Внутри он был всего пару раз на олимпиадах. В холле сидел сторож, недовольно зыркнувший на вошедшего, и спящая прямо на скамейке фигурка в черной шубе. Подойдя к ней, Руслан увидел, что это Аня, и про себя удивился, как она смогла так сильно напиться. Вряд ли здесь наливали что-то крепкое. Попытавшись разбудить ее, он потерпел поражение и поэтому просто подхватил на руки. «Вы не поможете с дверью?» — попросил Руслан у сторожа, сдувая со лба не кстати упавшую челку. «Конечно», — отозвался тот и с неожиданной для пожилого возраста прытью подскочил к двери, распахивая ее настежь. «Давайте еще и ту дверь открою, она тяжелее». Посмотрев на Аню, сторож бросил. «Такая молодая и такое себе позволяет. Никакой совести. Они там все сегодня перепились, как свиньи». «Что, простите?» — холодно переспросил Руслан. «Я раньше на скорой работал. Знаете, сколько таких пьяных и севших за руль с асфальта соскребали?» Словно не заметив его реакции, продолжил сторож. «Спасибо, дальше я сам». Спускаясь по ступеням, пресёк дальнейшие рассуждения Руслан. Сторож кивнул и закрыл за ними дверь на замок. Пока Руслан укладывал спящую Аню на переднее сиденье, чтобы была на виду, если вдруг ей станет совсем плохо, и застегивал ремень безопасности, свет погас в еще паре окон. Школа окончательно превратилась в темную громаду из кирпича. «А адрес-то я ее и не спросил», — посетовал он и попытался разбудить девушку. Она сначала не подавала признаков жизни, потом простонала и открыла глаза. Не сразу сфокусировавшись, Аня разглядела Руслана и довольно улыбнулась. «О, какими судьбами?» Похоже, она уже забыла, что сама ему позвонила. Хорошо, что он не уехал вчера, как планировал, а еще на день задержался в Джукитау, чтобы встретиться со школьным другом. Такси в таком состоянии она точно бы не смогла заказать. «Куда ехать?» Странно, но она не вызывала такого раздражения, как обычно у него бывало с пьяными. Он уже прикинул, что если бы Аня так и не проснулась, то просто привез бы ее переночевать к себе. Дом у бабушки был большой, место нашлось бы. «Ламжинская, 17», — пробормотала она и снова закрыла глаза. «Ань, я про адрес в Джукитау, тут нет такой улицы». От осознания, где она, Аня вдруг резко подскочила на сиденье и стукнулась головой о потолок машины. Взвыв от боли, она принялась потирать ушибленное место и сказала: «Академика Королёва, 12». «Пока ты снова не уснула, какой номер квартиры? Сама-то ты не поднимешься». 8-я, — ответила она и принялась рыться в сумочке, роняя на пол то помаду, то зеркальце, то какие-то фантики. Руслан завел мотор и, немного прогрев его, вырулил на дорогу. Фонари почти не горели, только на перекрестке. Дождавшись, пока проедет другая машина, он свернул на дорогу, ведущую вдоль школы. Аня бросила ключи на приборную панель и откинулась на сиденье. «Спасибо», — пробормотала она и прикрыла глаза. Руслан, покосившись на нее, заметил, что Аня уже плачет. «Ты в порядке?» Поворачивая на главную дорогу, осторожно спросил он. Аня помотала головой. «Я не хочу так жить», — сказала она и икнула. И еще разговоров по душам ему не хватало. «Может, водички хочешь? В бардачке вроде была, посмотри». «А водочки там у тебя нет?» — пьяно засмеялась Аня и тут же продолжила плакать. «Сейчас бы не помешало. «По-моему, тебе уже хватит». Аня замолчала и только изредка всхлипывала. Вскоре и эти звуки затихли, так что Руслан, не отвлекаясь от дороги, решил, что она уснула. Оттого он вздрогнул, когда Аня вдруг подала голос. «Ты слишком добрый. Наверное, все пользуются», — договорил за нее Руслан и, дождавшись кивка, ответил. «Нет, ошибаешься». «Везёт, а я дура», — протянула Аня и снова заплакала. «Попей водички, успокоишься», — попытался отвлечь ее он, но бесполезно. Словесный поток было уже не остановить. «Я потратила на него 3 года. 3! А толку?» Руслан уже пожалел, что вызвался довести ее до дома. Про чужие отношения слушать он не любил. «Вот ты женат?» — он покачал головой. «Правильно, нечего там делать», — пьяно рассмеялась Аня. Потом вдруг посерьезнела и очень четко сказала. «Меня никогда не выбирают. Я всегда остаюсь один на один с собой». «Может, это не в тебе дело?» — спросил Руслан, тормозя у светофора. Пошел снег, так что пришлось включить дворники и избавить скорость. Прогноз погоды не соврал. «Бабушка также говорила, что это они все дураки, а он сказал, что с такой ледышкой фригидной дурой жить не хочет». И Аня натурально завыла в голос. Руслан глубоко вздохнул и съехал на обочину. От воды она отмахнулась, размазывая по лицу тушь и икая от рыданий. Утешать людей, к сожалению, он не умел, так что просто оставил ее в покое, дав время проплакаться. Спустя пару минут Аня отерла окончательно измазанные в туши щеки и сказала, чуть запинаясь: «Извини, не надо было мне туда идти». Казалось, что она совсем успокоилась и немного протрезвела, так что Руслан только кивнул и тронулся с места. У нужного дома нашлось удобное место для парковки, так что он заглушил мотор и помог Ане выйти. В подъезде было тихо и чисто, а у двери в квартиру лежал аккуратный коврик. Из темноты раздался недовольный мявк, и на свет выскочила пушистая рыжая кошка, больше похожая на комок шерсти. Незваному гостю она явно не обрадовалась, утробно заурчав и распушившись еще сильнее. Пришлось помочь Ане снять шубу и сапоги, а потом еще и умыться в ванной. «Где аптечка?» — сразу спросил Руслан и по ее указанию открыл нужный шкафчик. Аспирин нашелся сразу. Рядом с ним стояла неоткрытая баночка с антидепрессантами. Такие назначали бабушке, когда она слегла в первый раз. Кошка бросилась под ноги, когда Руслан помог ее хозяйке дойти до комнаты. «А ты хорошая охранница», — сказал он кошке. Та уже сменила гнев на милость и потерлась об его ногу. Пока Аня забиралась под одеяло и включала ночник, больше не сказав ни слова с того момента в салоне машины, Руслан ждал у дверей. Подумав, он сходил на кухню и принес ей еще воды, чтобы было чем запить лекарство с утра. «Спасибо», — едва слышно сказала из-под одеяла Аня, и он только кивнул, собираясь уходить. «Обычно я так не напиваюсь». «Бывает, не переживай», — отозвался Руслан. «Я пойду. Доброй ночи». Аня кивнула и с головой укрылась одеялом. Дверь захлопнулась за спиной, и Руслан вздохнул полной грудью. Бабушка всегда говорила, что отец врезался в грузовик, потому что сел за руль пьяным. Она обвиняла маму в дурном влиянии, ведь такому сына точно не учила. Но Руслан, повзрослев, постепенно стал понимать, что родителей убил не грузовик, а те семейные ссоры, которые он смутно помнил. А их могло и не быть, если бы бабушка не старалась оградить сына от всего плохого, что ей порой мерещилось. Пьющих он недолюбливал и сам старался не употреблять. Но неужели обида Ани была настолько сильна, что она довела себя до такого ужасного состояния? Встречать Свету в институте до сих пор было больно, хотя даже наедине с собой он не всегда это признавал. Только золотое кольцо на ее безымянном пальце вгоняло в мысли: «А что, если бы она стала моей, а не чужой женой?» А еще Руслан поймал себя на мысли, что Аня ледышкой ему совсем не казалась. Скорее, потерянным ребенком, очень несправедливо обиженным.